Мне потребуется специальная экипировка, оружие. Распоряжусь, чтобы доставили. Немедленно отозвался он. Должны быть постоянные серьезные тренировки. Освободи их от всех других занятий. Все ясно, заключил полковник. Но серьезные тренировки, тренировки на пленэре. Только не трогай ОМОН, посоветовал папа, и воинские части. Понятно. Полковник положил трубку. Разговор был странный, ибо папа ни слова не спросил о деле. Всякий диалог с ним начинался с досконального доклада Арчеладзе о проделанной работе. Папа требовал извещать его обо всем, посвящать во все детали планов, разработок и версий. То ли подействовал этот государственный переворот, то ли иные известные причины, но интерес папы свелся лишь к группе захвата Кутасова. За каким чертом ее надо удваивать? И так уже 2 года Кутасов сидит без работы, если не считать тренировок, да редкой помощи уголовному розыску, когда требовалось бесшумно захватить какую-нибудь банду. Папа решил накачать мышцы отдела, хотя раньше заботился о накачке ума и все время спрашивал об аналитической группе. Сумасшедшая версия, рожденная полковником, на обратном пути из Ужгорода, неожиданно получила новое подтверждение. Если папе доложить о способе перекачки золота, он не разгонит отдел и не отправит за штат Арчеладзе, и уж тем более в машину не бросит боевую гранату. Папа найдет новое занятие, возможно, с жадностью уцепится за партийную кассу Бормана. Сделает все, чтобы сохранить, увеличить и прекрасно оснастить спецотдел. Потому что это его сила. Это его разум и мышцы. Это небольшая, но мобильная, вездесущая армия с неограниченными полномочиями и засекреченной деятельностью. Отдел — это продолжение самого папы, его информативный и карательный орган. Он нужен не потому, что сейчас в государстве нестабильная, взрывоопасная обстановка. Причина другая. С помощью Арчеладзе папа держит под постоянным контролем тайну перекачанного им же на Запад золотого запаса. Поэтому отрицательный результат работы отдела – хороший для него показатель. Значит, утечки нет. И не папа ли велел прикончить информатора, старика Молодцова? Это ожидает всякого, кто хоть что-то знает об исчезновении золота. Они постепенно будут высовываться, ориентируясь на отдел полковника. Одного заставить сделать это голод, второго — тщеславие, третьего — возможность заработать. Арчеладзе будет исполнять роль козла-провокатора, заводящего овечье стадо на скотобойню. Таким образом, можно избавиться от всех свидетелей. И не папа ли подсунул ему золото Бормана, тем самым как бы продляя жизнь и законность существования специального отдела? А потом изъял золотой значок, чтобы ввести в заблуждение, разогреть профессиональный интерес. Да, ведь золотом НСДАП активно и тайно занимается комиссар. Значит, это не маневр папы. За этим стоит еще одна сила, связанная с Кристофером Фричем. Этот богатенький Буратино не станет швырять денежки на какую-то экспедицию в горы. И папаша его не зря финансировал фирму «Валькирия» и голову свою сложил. Да так, что и найти головы не могут. Похоже, Урал и в самом деле поле чудес в стране дураков.